Глава 29. Каким может быть мэр? «Граждане», — сказал Остап, открывая заседание. «Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания. Она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем». 12 стульев, Илья Ильф и Евгений Петров. В кабинете шефа, кресло которого в последнее время забыли, что такое пустые места, на несколько минут установилась тишина до следующего посетителя. Отвлекаю его от монитора. «Геннадий Викторович, вы читали отзывы в социальных сетях о том, чем вы занимаетесь? Интересно послушать неординарную точку зрения». «Это там, где меня со Остапом Бендером сравнивают? Видел». Подобные сравнения то и дело появлялись после очередной авантюры или заявления шефа. Когда Геннадий Викторович посвящал свое выступление забюрократизированной государственной машине, публика говорила о сходстве со Жванецким. В любом случае, слушать и наблюдать за бизнес-философом было увлекательно. Как ваш пиар-специалист, должна задать вопрос. Вас не смущает впечатление, которое вы производите? «Нет», – беззаботно ответил он. «Меня обсуждают, обо мне рассказывают, и это главное. И, кстати говоря, не вижу ничего обидного в том, что меня сравнивают с персонажем Ильфа и Петрова. Вдумайся, что было бы с нью-васюковцами, если бы Остап поставил перед собой другую цель. Не уехать в Рио-де-Жанейро, а стать мэром этого уездного городка». При его талантах, нахрапистости и железной хватке вполне возможно, что его бы избрали. «Правильно, потому что Бендер – не худший вариант политического лидера. Представь». И Геннадий Викторович стал рассказывать. «Высокий человек в белой фуражке, штиблетах на босу ногу смекнул. Наступил подходящий момент для пламенной речи. Шатающиеся по базару нью-васюковцы как раз располагали свободным временем. И сами того не зная, отчаянно хотели, чтобы кто-то внушил им надежду на лучшее будущее. Он взял правую руку случайно попавшийся обрывок газеты, очевидно, из-под рыбы. Взобрался на ящик, оставленный уличным торговцем, и заорал: „Господа, сограждане, товарищи, друзья, хватит играть в шахматы. Давайте, наконец, обратимся к первичным потребностям. Посмотрим правде в глаза. Ведь вы же не доедаете, не допиваете, не досыпаете. Вы же трудитесь, не жалея сил, изо дня в день. А деньги есть только на самое необходимое. И это награда за все ваши старания». Турецкий верноподданный выставил перед собой мятую бумажку с немым вопросом в глазах. «Да это самое настоящее рабство!» Ропот пронесся по торговым рядам. «У Киева есть одна проблема, общая для каждой семьи, каждого рабочего, служащего, врача, бизнесмена, пожарника и милиционера. Эта проблема разрушила ваши дороги, покосила ваши дома, испортила водопровод и канализацию. Это проблема вашей нищеты». «Да», — застонали люди с сумками и кульками, обступая говорящего, — «не хватает на жизнь. А что нужно сделать, чтобы денег стало вдоволь?» «Что?» — отозвалась эхом толпа. «Сделать так, чтобы сюда поехали люди со всего мира с деньгами». И тут Остапа понесло. Умелой мастерской кистью он стал рисовать перед воображением граждан их возможное альтернативное будущее. «Нам с вами необходимо отменить налоги, и тогда Киев станет меккой мирового бизнеса. К нам поедут делать бизнес из России, Китая, Европы и Америки. И наверняка здесь, где все вы сейчас стоите, вместо старой базарной площади возникнет самый большой в мире аэропорт. Вообразите, на этом самом месте приземлятся пузатые Боинги. Пассажиры рассаживаются по Мерседесам и катят по хайвею среди высоток и торговых центров. Киев – дьюти-фри Европы, страна без налоговых пошлин, а значит, без взяток, поборов. Страна, где живут самые экономически свободные граждане мира, где за 5 минут можно открыть предприятие, где ходит любая валюта, где люди честно платят друг другу. Публика с разинутыми ртами стоит у его ног и завороженно внимает мечте. Предложение одно революционнее другого сыпятся из уст реформатора. Приехав в ваш город, сначала я хотел бежать отсюда со всех ног. Поверьте, сделать это было несложно, вы очень доверчивы из-за своей бедности. Но я не стал пользоваться вашей наивностью. Мне захотелось, чтобы вы поняли, деньги всего мира действительно могут хлынуть сюда. сюда. Лицо мужчины изобразило высшую степень откровенности. Брови загнулись в домиков. Правая кисть легла на сердце в доверительном жесте. «Господа, сограждане, товарищи, друзья! Изберите меня мэром. Я честно говорю о том, что хочу разбогатеть. И также честно заявляю вам, что вы можете разбогатеть вместе со мной. Протянем же руку помощи друг другу». 1999. Политика убивает бизнес. Ворвавшись в парламент Украины, со всей своей свитой со мной из Днепропетровска в Киев переехал почти весь состав избирательного штаба. Я начал лихорадочно искать союзников. Удивительную фразу мне тогда сказал один из депутатов, будущий министр. «Ты хочешь отменить НДС? Ты с ума сошел? Это же наш доход!» Тогда я не сразу понял весь смысл этих слов. Оказывается, в парламенте не было предпринимателей, чьей поддержкой я планировал заручиться. И хотя среди депутатов встречались генеральные директора, учредители, то есть люди, связанные с бизнесом, они не были предпринимателями. Их заботили квоты, лицензии, НДС, таможня. А идея создать для самих же себя комфортные условия экономической деятельности в голову никому не приходила. Единственным человеком, который заинтересовался партией за красивую Украину, был Леонид Черновецкий, одинокий банкир в парламенте, который вносил законопроекты о морали и был богат как шейх. Ему понравилась программа моей партии, мы ударили по рукам и договорились об участии в президентских выборах. Согласно нашему соглашению, на 100 тысяч долларов в месяц я разверну избирательную кампанию, лично проповедуя единый 10% налог. В то время это была громадная сумма для днепропетровского бизнесмена. Пропаганду мы развернули потрясающую и сумели обратить на себя внимание. 3 автобуса, снабженных аудиоаппаратурой, огромный штаб, в котором, как в Рейхстаге, стояли знамена, регулярные проплаченные интервью в парламенте. В конце концов, я съездил в тур по 10 городам Украины, повторяя один и тот же тезис. 10% Украины должна быть красивой. Не заметить нашу кампанию в 99 году было просто невозможно. В штаб ко мне начали заходить и некоторые олигархи. Но спустя 6 месяцев появились новые, независящие от нас и очень влиятельные обстоятельства, из-за которых мы вынужденно свернули свою деятельность. И тут я поступил не как политик. Я поругался с Черновецким. Финансирование было прекращено, а так как партия была записана на 2 сопредседателей, на меня и Черновецкого, и печати находились у него, я потерял и партию. Политика начала убивать и мой бизнес. В тот год я не смог принять участие в избирательной кампании, познакомился в Киеве с кучей бизнесменов от власти и создал другую партию. Она называлась «Красивая Украина». Но это уже ничего не дало. В конце года у меня не было ни денег, ни политических перспектив. Еще вчера стоявшие за мной горой директора моих предприятий взбунтовались. На дворе был очередной кризис, а я, увлекшись политикой, пропустил этот экономический спад и в результате потерял власть даже над собственным бизнесом. Дело в том, что подземные переходы Днепропетровска мне никогда и не принадлежали, фактически находясь в коммунальной собственности города. А чтобы защититься от возможных нападок проверяющих органов, чтобы быть чистым кандидатом в президенты, я вышел из учредителей всех предприятий. По 25% акций я записал на родственников, а 50% на генерального директора. Арендный ручеек, который поступал мне в Киев по нашей устной договоренности, становился все уже и уже. Не знаю как, но он заставил моих родственников переоформить свои доли на него. Но об этом я узнаю только к 2000 году, когда он откажется платить совсем. Так я потерял практически все свои униромаги в родном городе. У меня остался только магазин «Москва», кинотеатр, первый коммерческий магазин и несколько мелких торговых точек. Но по меркам Киева это было каплей в море. Кризис гулял по стране. 2000-й. На мели. Даже будучи депутатом парламента Украины, без финансовых поступлений жить тяжело. У меня по-прежнему был в распоряжении гостиничный номер, выделенный государством, но я арендовал квартиру, чтобы жить вместе со своей семьей. Тогда я уже не пытался спасать свой днепропетровский бизнес, от которого мне поступало все меньше и меньше денег, а попытался организовать новый. Сеть ресторанов, похожих на Макдональдс. Всем понравилось, что я предлагаю. Я дошел даже до мэра Киева, но невозможно было оформить предприятие как сеть. На каждое помещение, даже площадью всего 20 метров, требовалось документов на согласование, как будто бы это стоэтажный дом. Тогда я столкнулся с киевской бюрократией во всей ее красе. Вам все улыбаются и посылают дальше. Вы идете, там вам тоже улыбаются и посылают еще дальше. Мой замысел заключался в запуске сети небольших кафе «Чашка» по всему Киеву и Днепропетровску. Вот тогда я и вляпался в кредит. На заемные средства было открыто 5 суперсовременных кафе в Днепропетровске. Но через какое-то время я понял, что не смогу управлять процессом из столицы. Бизнес-проект споткнулся на недостаточном финансировании. Открытые ресторанщики не давали почти никакой прибыли и нуждались в дополнительных денежных вливаниях. Но инвесторов я не нашел. Поскольку кредит я взял под залог моего основного финансового ресурса, кинотеатра с дискотекой и ролл-катком, мне пришлось продать фойе, чтобы закрыть долг перед банком. А через время, чтобы расплатиться, я расстался и с кинотеатром на Левом берегу. Он оставался в моей собственности после того, как мы с держателем контрольного пакета акций киносети Днепропетровской области поделили имущество. Тогда я понял для себя, что продажа дешевого товара обходится очень дорого. Это заставило меня сосредоточиться на дорогой недвижимости и ее приумножении. В нулевом году я стремился к нулю, но долг перед банком все-таки был закрыт. Оставшуюся часть моего кинотеатра арендовали крупные инвесторы. Помещение было сдано по заниженной цене, $5000 за месяц, сроком на 5 лет. Арендаторы открыли там боулинг-клуб и исправно платили каждый месяц. Через время я предложил им купить помещение полностью. Что касается моего основного места работы, парламента, то государство на тот момент для меня умерло. Я понял, что у всех этих депутатов главная задача попасть во власть, а менять на самом деле никто ничего не хочет. В Днепропетровске я видел мелких чиновников, которые трудились над решением исключительно своих вопросов. В Киеве я увидел крупных чиновников, которые занимались только своими бизнесами. И не увидел никого, кто занимался бы государством. Парламент и кабинет министров, администрация президента оказались бутафорией. Но хуже всего было то, что я не мог на это повлиять. У меня просто не было столько денег. В отличие от парламентских обладателей несметных сокровищ. Так для меня заканчивался 2000 год. Я получал небольшие средства из Днепропетровска, что могло в любой момент прекратиться. Ходил в парламент, где у меня ничего не получалось, и лихорадочно думал, что делать.